Дорогие друзья, мы читаем 101-ю лекцию по истории религиозных идей и 9-ю лекцию по ведической религии. Сегодня 13 марта 2021 года. Эта лекция посвящена двум очень важным и богам, и категориям индийской ведической религиозной мысли. Это Агни и Сома. Агни и Сома по числу упоминаний второй и третий персонажи, если угодно, Ригведы. Очень важно, что Агни и Сома первоначально находились в инобытии, отделенные вритрой, вы уже помните, вритра – это преграда, да, от творения. Когда Индра собирался убить вритру, опять же, помните 32-й гимн первой мандалы, Агни и Сома закричали: «Ма прахар авам антах свайти», «Не нападай, мы оба у него внутри», а так пишет Тайтирия Самхита. А Майтрения Самхита указывает, ведь это вместе с Агни и Сомой Индра героически убил Вритру. То есть они помогли в убийстве Вритры, освобожденные Индрой, или же само их освобождение и было убийство Вритры, потому что они находились у него внутри. В действительности мы должны себе представить, что это образ того, что вот эти две важнейших сущности, о которых мы сейчас будем говорить, и вы поймете, почему они так важны, эти две важнейших сущности особо охранялись вот этим демоном косности, бездействия, этой преградой, чтобы они не достались ни богам, ни людям. В 124-м гимне 10-й мандалы есть такие слова, там тоже диалог: «Приди, о Агни, на это наше жертвоприношение, будь возницей нашей жертвы идущим и идущим впереди. Слишком долго пролежал ты в длительном мраке». Вот этот «пролежал в длительном мраке» – это намек на то же самое пребывание во Вритре. «Агни», – отвечает, – «от небога Бог», то есть Адыват-Девах, «скрытно тайно уходящий, идуя, видя перед собой бессмертие». Вритре не Бог, он не Пхага, он не сияющий. Это преграда между людьми и богами. И вот он, Агни, Бог, он уходит от небога скрытно, тайно, уходит потому, что видит перед собой бессмертие. Мы вообще должны понять, что бессмертие – это не нейтральная категория для ведических ариев, не просто некое состояние, где нет смерти. Бессмертие – это активная положительная категория, это безусловное и бесконечное благо. А Вритра был, в конце концов, убит, то есть он, в конце концов, познал смерть, познал небытие, и вот от него уходит Агни. «Из-за того, что я неприветливый, покидаю того, кто был приветлив». Это очень странные слова, но, видимо, в арии понимали, что по-своему вот этот мир косности, мир, ну, где не было никакой активности, он был приветлив, это покой, да, вот этот, это очарование покоя, помните, в котором и находились Тиамат и Апсу в месопотамской религии. То есть в нем была своя приветливость, но он не приветливый Агни, он покидает эту приветливость. Из своего содружества сват Сакхьят, я ухожу к чужой родне. Вот они и поколения богов, и разные группы божественных существ. Потому что Агни первоначально асура, так же, как и Варуна, так же, как и Вритра, который первый асура. И он уходит к чужой родне, к девам. В виде гостя у другой ветви, то есть в виде Агни у другой ветви богов и людей, я измеряю многие формы закона. Возможно, это говорит сам певец, сам Риши. Отцу Асури я говорю приветливое слово. Со стороны, не связанной с жертвой, я иду в сторону, связанную с жертвой. Очень важные слова. То есть Вритра не связан с жертвой, он отделен от мира богов и людей, он обособлен, он хранит небытие. Их пытается всех сохранить в небытие. Какая там жертва может быть? А поэтому от стороны, не связанной с жертвой, то есть от Вритры, я, Агни, ну и, возможно, священник, иду в сторону, связанную с жертвой, там, где есть жертва. Многие годы я провел в нем, выбирая Индру, отца я покидаю, то есть Вритра – отец. Агни, Сома, Варуна, они колеблются. Перевернулась власть. Я поддерживаю это, переходя сюда. Индра говорит: давай убьем вдвоем Вритру. Сома, выходи. Ханава Вритрам, Нерихи Сома. То есть, откуда выходи? Из Вритры. Самим выходом Сомы и Агни из Вритры Вритра убивается. Вы видите, что Агни и Сома рядом. Они уничтожают вместе с Индрой вот этот барьер, эту, если угодно, стену между бытием и небытием. Но этот барьер – это и отец Агни и Сомы. Это отец Асура. Готама, сын Рахуганы, в 93-м гимне первой мандалы Ригведы, говорит: «Вы двое, Агни, а также Сома, равные по силе духа, поместили на небо эти светлые пространства. Вы реки, захваченные, о Агни и Сома, освободили от проклятия и позора». Но мы с вами уже знаем, что реки – это любимый образ людей в Ведах. Это река, текущая с вершин в океан инобытия – это люди, идущие к миру богов. И поэтому реки, захваченные, то есть людей, захваченных Вритрой, помещенных в узилище, помещенных вот в это как бы замкнутое костное бытие, Агни и Сома освободили от проклятия и, что очень важно, от позора. Здесь, возможно, намек на древнее знание грехопадения, что именно падение людей, грех людей, он их отделил от богов. А жертвоприношение, двойное, как мы поймем, скоро изучив, что такое Агни и Сома, дорогие друзья, а жертвоприношение освобождает людей от проклятия, греха и от позора. Одного из вас Матаришван принес с неба, другого орел похитил со скалы. О Агни и Сома, усиленные молитвой, вы создали пространное место для жертвы. Историю Матаришвана, историю Орла мы с вами подробно будем говорить. Важно, что они оба похищены с неба, потому что похищенный орлом со скалы – это тоже с каких-то высоких мест. Опять же, об этом будем говорить. Похищен Сома, а Агни похищен с неба. Матаришваном. значит, они оба пришли из этих высших миров, но из миров, в которых они были пленены. Их освободил Индра, и они пришли в мир богов и людей. Это совсем, вот, дорогие друзья, не так, как мы обычно представляем, просто мир богов вечных там, мир людей временных здесь. В ведической традиции эти два мира накладываются друг на друга. Ведический мир не знает того момента, когда боги были, а людей не было. И боги, и люди были очень и очень рано, еще можно сказать, до творения мира. В 29-м гимне 3-й мандалы Ригведы говорится, что Агни очень радостна с тех пор, как родился из чрева Асуры. Вот это чрево Асуры, безусловно, Вритра. Вритра. Так что рождение, извлечение Агни – это одновременно, по всей видимости, и есть убийство Вритры. Тогда, когда люди научились, стали приносить жертвы богам, они перестали быть во власти демонической костной силы. Итак, Агни. В Ригведе около 200 гимнов Агни. Слово Агни вам всем понятно. Оно, конечно же, совершенно созвучно русскому слову огонь, латинскому игнис, литовскому угнис. Это понятно, это одно и то же слово – огонь. Родственное слово есть и в хетском и тексте из Богоскёе. Имя бога – Аг. Гнис. По всей видимости, это божество разрушающее. Но мы не знаем точно его природу. В зороастризме, в зороастрийской религии, в Авесте огонь Агни – это Атар. И он рожден Ахура Маздой. Это ясно 2.12 и другие тексты. Но ведь Ахура – это Асура, и так Агни рожден Асурой. В Ведах не раз говорится, что Агни рожден Дьяусом, небом. Мы можем себе представить более сложную картину, что Агни был рожден Дьяусом, как древнейший из богов, и был заключен Вритрой в свое чрево, чтобы не стать посредником между миром богов и миром людей. Но ведь тайна Агни – это тайна огня. Это вечная, вот эта глубочайшая традиция, которая, может быть, отделяет человека от всех остальных животных. Человек не боится огня, он пользуется огнем, огонь подчинен ему, в отличие от всех остальных животных, которые боятся огня и которым огонь не подчинен. Вот эта тайна владения огнем, она поражает ведического ария своей глубиной и делает человека, владеющего огнем, или человека, использующего огонь, так сказать, лучше, потому что богом владеть невозможно, его можно только как бы быть рядом с ним, и чтобы он помогал тебе. Вот, делает человека самого божественным. До сих пор, а уж тем более в ведическое время, огонь жрецу полагалось не брать от огня для жертвоприношений, для священных действий, а разжигать трением дерева о дерево. Палочки для добывания огня – Аранис. Они как бы сами символизировали рождение, потому что растирание деревом дерева приравнивалось к половому акту, и из дерева, из костного, в котором никакого огня не видно, и он холодный, два кусочка дерева, из них зажигается огонь. Вот тайна того, что в дереве есть огонь, но в покоящейся форме. И Агни один во множестве. Каждый огонь, который горит в очаге, в жертвенном, на алтаре, в нашей свечке, лампаде, когда читают люди молитву, это тот же самый Агни. Это тот же самый божественный огонь, который соединяет миры. Потому что огонь – это единственная субстанция. Как вы помните, когда говорил о религии Палеолита, подробно это объяснял, которая поднимается вверх из земли, которая соединяет мир земной с миром небесным. Ведические арии так и называли огня Сунух Сахасах – сын силы. Ну, вы слышите все эти индоевропейские общие корни. Так как палочки надо тереть с большой силой, чтобы из них родился огонь. Также огонь называли Дута, посланец от земных к небесным. Он предвечный священник и пророк Вещун. Он сам совершитель жертвы. Вся Ригведа начинается и кончается гимнами, посвященными огню. И это совершенно понятно, потому что Веды – это, в общем, тексты литургические, они должны звучать во время священных действий. И поэтому любое священное действие практически без огня невозможно. Вот первый гимн, первые мандалы Ригведы. И это, естественно, слова жреца. Это гимн Матху Чхандасы, сына известного вам Вишвамитры. «Агни призываю я, во главе поставленного бога жертвы и жреца Хотара». Вы помните, Хотар – это совершитель жертвоприношения ведического. Хотара – обильнейший сокровищного. Агни достоин призывания Риши, как прежних, так и нынешних, да привезет он сюда богов. То есть, смотрите, зажигается огонь, говорит это священник, и боги приходят на огонь. Боги, которые в другом мире приходят. Агни, посредством него пусть достигает он богатства и процветания изо дня в день сияющего мужа обильного. О Агни, жертва и обряд, которые ты охватываешь со всех сторон, именно они идут к богам. Агни Хотар с прозорливостью поэта, истинный, с ярчайшей славой, бог с богами да придет. Когда ты в самом деле возжелаешь, о Агни, сделать добро почитающему тебя, то у тебя это истина, о Ангерас. К тебе, о Агни, изо дня в день, о озаряющей тьму мы приходим с молитвой, неся поклонение. К настоящему, к царящему при обрядах, к пастырю закона сверкающему, к возрастающему в доме своем. То есть он возрастает, он горит все сильнее и сильнее, вот на алтаре. Как отец сыну, о Агни, будь доступен нам, сопровождай нас ради блага. Таков первый гимн Агни, который бы я вам прочел. И вот еще 26-й гимн первой мандалы, посвященный тоже Агни, очень-очень важный. Облекись же, о достойный жертвенной пищи, в свои одеяния, о господин подкреплений, отпразднуй этот наш обряд. Сядь, как наш избранный Хотар, как наш жрец, о самый юный, привлеченный поэтическими мыслями, о Агни и блеском речи. Мы видим, что здесь наслаждение самим словом. Вот этот Шунахшепа, сын Аджигалте, который, помните, должны были принести в жертву Варуне, вот он автор этого гимна. Здесь наслаждение самим поэтическим текстом. Поэзия, слово, даже поэтический строй, размер стиха – все это прекрасные дары Агни. Ведь это для сына отец, для близкого друга жертвует близкий друг, для товарища – драгоценный товарищ. Да усядутся у нас на жертвенную солому, заботящиеся о чужом, Варуна, Митра, Арьяман, как это было у Ману. Смотрите, вот сейчас рассаживаются боги, Варуна, Митра, Арьяман, заботящиеся о чужом, то есть не о своем интересе. Помните, как у греков боги завистливы? Нет, заботящиеся о чужом, то есть о человеке. Вот они рассядутся вокруг на жертвенную солому, как это было у первого человека, как это было у Ману. О, древний Хота, радуйся же этой дружбе с нами, услыши эти хвалебные песни. И когда мы непрерывной чередой приносим жертвы то одному, то другому Богу, это в тебя вливается жертвенное возлияние. То есть, какому бы Богу ни приносили жертвы, они приносятся через огонь, они вливаются в огонь. Да будет дорог нам, господин племен, Хота радостный, избранный. Да будем дороги ему мы, у кого есть прекрасные Агни. Ведь если у богов есть прекрасные Агни, они дают нам лучший дар. Мы хотим считать, что у нас есть прекрасные Агни. Так пусть же будут взаимными признания обоих наших родов, бессмертных, о бессмертный, и смертных. Вместе со всеми Агни, о Агни, прими благосклонно, о юный сын силы, эту жертву, эту речь. Вот вы видите смысл жертвоприношения. Так что бессмертные и смертные – два рода. Они вместе, благодаря Агни, запомним это, Амрита и Мартьянам, бессмертные Амрита и смертные Мартьянам. Вот они вместе, благодаря тому, что творится жертвоприношение. Вот в чем смысл Агни, чудо огня как источника жертвы. Агни не восхваляется, как тот, кто готовит пищу, да тот, кто согревает жилище, так как тот, кто освещает ночью мир. Агни воспевается, как тот, в первую очередь, кто соединяет бессмертных и смертных вместе, вместе. И, как мы поймем скоро, вместе соединяет их для битвы с Вритрой и демонами. Агни именуют грехоспати, домохозяином, который хранит дом от демонов и, конечно, от мрака, потому что мрак, ну, обычный, физический, это образ духовного мрака. Он распределитель благ. В 31-м гимне первой мандалы Ригведы говорится о том, что огонь добывает Матаришван. Это гимн Хираньястуны из рода Ангирасов. Это хвалебный гимн, замечательный хвалебный гимн, который, ну, как бы радуется факту обретения Агни, что Агни освобожден и доступен. Вот мы, часто пользуясь огнем, мы забываем, забываем его величие. Ты, о Агни, первый Ангирас, Риши, ты стал богом, милым другом богов, то есть из Асуры ты стал девой. На службе у тебя поэты, действующие мудро, родились маруты со сверкающими конями. Ты, о Агни, первый, самый настоящий Ангирас, как поэт ты украшаешь обед богов, пронизывающий весь мир мудрый, сын двух матерей, покоящийся так и сяк для Аю. Аю – живой, живое – это эпитет ариев, то есть для ариев. Ты, о Агни, первому Матаришвану, проявись прекрасной силой ума и вивасвату. Два мира сотрясались при выборе Агни Хотаром. Ты мог взвалить на себя это бремя. Ты почтил великих богов, о Васу. Васу – один из эпитетов бога. Ты, о Агни, для Ману заставил небо загрохотать. Для Пуруваса благодеятелей еще больше благодеятелей. Когда силой роста ты освобождаешься от родителей, тебя стали отвозить на восток, потом снова на запад. То есть ты освободился от родителей из чрева Вритры и стал свободным для Ману, для человека. Ты Агни, бык, увеличивающий процветание. Ты бываешь достойным славы у поднимающего жертвенную ложку. Кто знает точно жертвенное возлияние, провозглашенное Вашат, принадлежащее одному Аю, то есть одному Арию, с самого начала ты стремишься покорить племена, ну и так далее. Итак, он растет в материнской утробе, вообще Матаришван – это набухающий, зреющий в своей матери, так считал Луи Рену. Этимология не вполне убедительна, но она возможна. И Матаришван – некто, кто привел огонь. Иногда считают, что он сам сошел к людям, и Матаришван – это имя Агни, но Агни, нисходящего в мир людей. Или же это, иногда не совсем удачно говорят, индийский Прометей, который похитил огонь. Почему неудачно? Да потому что, как вы помните, Прометей похитил огонь у богов для людей, а здесь огонь был взят в мире вот асура, в мире демона, в мире косности, был взят для богов и людей. Агни рожден в небе, он сошел на землю и пребывает в водах, в растениях, в дереве. Он солнце. Агни пришел из дальней дали, с неба издалека. Он освободился из мрака. Он же сам был во мраке, в чреве Вритры. И он освободился от мрака. Он вивасват, сияющий. И одновременно он ради вивасвата отца Ямы и Ману сошел в мир. Вивасват – это образ человека солнечного, человека, имеющего вот этот солнечный в себе свет. Часто в Ведах говорится, что огонь приносится с неба для Абхригу, сияющих, для Риши Брахманов. Вся вторая мандала Ригведы, услышанная Грит-самадой из рода Бхригу. Вот люди сияющие – это не какой-то особый вид людей, это те, кто внутри себя имеют этот огонь, имеют агни, имеют этот свет и способность быть с богами. Вот он пришел для тех, кто готовы его принять. Кто готов видеть в огне не просто техническое средство приготовления пищи и освещения жилища, а те, кто готовы видеть в огне и использовать огонь для того, чтобы быть в мире богов, для того, чтобы быть одно с девами. В 60-м гимне первой мандалы говорится: прославленного возницу, знамя жертвенного собрания, самого полезного вестника, сразу идущего к цели, дважды рожденного, знаменитого как богатство, дар принес Матаришван для Бхригу, для сияющих. Почему дважды рожденного? Потому что огонь рожден на небе Дьяусом. И огонь рожден на земле, в каждом жертвенном огне, вообще в каждом огне. Очень таинственный образ, но часто встречающийся в Ведах, это Агни – зародыш в водах, Апам – Гарбхах. В третьей мандале Ригведы, первый гимн, автора Вишвамитра, говорится: «Агни желанный для взгляда сына, пламенеющий блеском, родитель, который породил коров, зародыш вод, самый мужественный, юный, зародыш вод, приятного на вид, зародыша растений, имеющего разные формы, вирупам, породил счастливый кусок дерева для трения. Ведь даже боги сошлись мыслью, они почтили самого удивительного, сильного, когда он родился». Опять те же самые образы идут, что трением получают огонь для жертвенного огня, на этот жертвенный огонь сходятся боги. Но почему же зародыш вод? Здесь можно только, ну, если угодно, не фантазировать. Дело в том, что вода – это первичное инобытие, в котором именно огонь порождает основу бытия. То есть мир рождается благодаря тому, что огонь свяжет его опять со сверхбытием. Это бытие, сияющее в инобытие. Вот что такое огонь. И связанное с ним. Поэтому он зародыш вод. Это не то, что рождает воды. Так иногда думают ученые, но это неправильно. Это не та элементарная вещь, что зажигается жертвенный огонь, и идет дождь в засушливой стране, поэтому он зародыш вод. Ничего подобного. Все наоборот. В 91-м гимне 10-й мандалы, 6-я строфа: «Этого Агни воды породили, как матери. Его точно так же вынашивают себе деревья и иные растения и рожают каждый день». Понимаете, вот эти первичные воды порождали и породили его, и он создал мир. А он находится в деревьях и иных растениях. Потому что вот эти палочки для сжигания огня, они же хранят в себе огонь. В них огонь находится в латентном состоянии, как считали арии. И поэтому он рождается каждый день. Вот каждый раз, когда зажигается огонь, зажигается костер, горят дрова, происходит тайна выхода огня из других субстанций. И основой тайны является огонь в водах. Так же, как огонь, вот эта жертвенная субстанция, энергия жизни находится в дереве, соответственно, в дровах, так же она находится и в водах первичных. Не в водах, которые вот известны нам, а в первичных водах, и рождается из них. Но есть еще один смысл. Дело в том, что, как мы помним, реки, воды – это образ человека. И вот этот огонь находится в человеке. В человеке находится уже божественный пламень, который также скрыт, как скрыт пламень в куске дерева. Но умелый человек из дерева извлекает огонь, а умелый подвижник, умелый аскет – находит огонь внутри себя самого. И таким образом этот незримый огонь, потом это в Упанишадах станет обычное место, этот незримый огонь соединяет человека с миром богов. Таким образом, вот это семя мужа, семя огня в водах, это божественное и в мире, и в человеке. И образом, символом этой божественности являются дрова, которые мы так, ну, как бы бездумно кладем в огонь, в печку или на костер, не думая о том, что этим самым мы, можно сказать, открыскрываем символ величайшей тайны нашей божественности. Потому что огонь не только в дровах, но и в нас. В 8-м гимне 6-й мандалы говорится: «В лоне вод быки схватили его», то есть огонь, «племена почитали царя, достойного прославления. Посланник Вивасвата, Матаришван, принес сюда издалека Агни Вайшванару». вот этот эпитет Вайшванара, очень распространенный для Агни, это принадлежащий всем людям. Вайшванара, принадлежащий всем людям. То есть огонь принадлежит всем людям, не только как внешний объект, но как и то, что находится в них самих. Только надо уметь это зажечь. Так же, как надо уметь палочками зажечь огонь, вот, добывая его трением. Да? И посланник Вивасвата, то есть первых людей, сияющих солнечных людей, Матаришван, принес его издалека, издалека Парават, вот эта далекая даль. Пара Параватах, далекая даль, вот Парават издалека принес Агни Вайшванару к нам, в наш мир. И он находится в нас. В 128-м гимне первой мандалы прямо говорится: Матаришван для людей, для ману, принес издалека бога Агни. Тебя, о Агни, говорится в 46-м гимне 10-й мандалы, тебя, о Агни, кого надо призывать первым, достойного жертв, Матаришван и боги создали для ману. То есть огонь создан для человека, не для богов, для человека, чтобы соединять людей с богами. Это особенность именно Агни. Важно, что Асура Агни, перейдя на сторону девов, стал той связью, переносчиком жертвы, без которого люди не могли бы участвовать в деле девов по утверждению правды, по борьбе за правду против демонов. В этом смысле прав Кёпер, который говорит, что Матаришван принес Агни, похищенного издалека, для богов. Вот у него есть специальная такая статья «Индийский Прометей» со знаком вопроса. В общем, Матаришван принесен для людей, конечно. Кёпер немножко упрощает, я бы сказал, ситуацию, говоря, что и Агни и для людей, и для богов, подобно Соме. Немножко забегая вперед, скажу я. Вот, но в некотором смысле и для богов, потому что, получив вот огонь и получив возможность совершать жертву, и соединяясь так с богами, люди с богами вместе участвуют в борьбе с демонами. И в этом смысле Матаришван принес Агни, похищенного издалека, для богов тоже, и для богов тоже, потому что без Агни люди были бы отделены от богов, и, возможно, боги бы не смогли одержать победу над демонами. Вот это особенность арийского сознания. В нем место человека, помните, мы даже у хетов это замечали, в нем место человека очень важно. Татьяна Яковлевна Елизаренкова считает, что Матаришван – это тайное имя самого Агни. Так она пишет в избранных гимнах, изданных в 1972 году, страница 277. Но, возможно, это так, а возможно, мы просто не знаем некого образа. Агни имеет золотое тело, ну, это понятно, цвет огня. Родители его породили золотого цвета. Он описывается в разных гимнах Ригведы оттенками красного и золотого. Он Рудра, ревущий, то есть он не бог разрушающий, но он ревущий. Но вы помните, что у хетов, скорее всего, бог с именем Агни был именно разрушающим. Так что между Рудрой и Агни, возможно, была какая-то связь. По крайней мере, в одном смысле, об этом мы сейчас поговорим. Он царь. Вамадева, сын Гатами, в третьем гимне 4-й мандалы пишет: «Царя обряда, ревущего, Хотара обоих миров, истинно жертвующего Агни цвета золота, привлеките на помощь прежде неожиданного удара грома. Вот лона, Йони, которое мы приготовили для тебя», то есть место рождения огня, ну, место жертвенного костра, «словно нарядная жаждущая жена для мужа. Сядь, обращенный к нам, обложенный дровами. эти молитвы устремлены тебе навстречу. Подобно тому, как жена готовит себя для единения с мужем в брачном соединении, так же точно готовят кострище жрецы для того, чтобы на них, как муж, сошел на жену огонь, и все это возгорелось. Молитвы устремляются людей навстречу Богу. Огонь имеет образ пожара, пожара, которым способны управлять люди. Это 58-й гимн первой мандалы автора Натхаса из рода Гатами. Здесь обыгрывается такая дихотомия широты и узости. Широта – ур-лока, и узость – анхас. Узость – это плохо, узость – это отсутствие такого божественного беспредельности. Вот послушаем этот гимн. Разве можно погонять когда-нибудь рожденного силой бессмертного? Если он стал хотором, вестником Вивасвата, он измерил пространство самыми доходчивыми путями. При божественной службе он стремится завоевать богов с помощью жертвенного возлияния. Притягивающий к себе пищу, не стареющий, жадно требующий поддержки, он поднимается в кустах, то есть пожара в кустарнике. Как у скакуна сверкает у него спина, когда его кропят маслом. Он взревел, грохоча, как вершина неба, действующий вместе с рудрами и васу, поставлены во главе обряда, определенно как хотор, захватывающий богатство, бессмертный, рвясь вперед, как колесница среди племен Аю, с племен Ариев. Бог раздает по очереди лучшие богатства. Подгоняемый ветром, он весело расходится по кустам, с языками пламени, как серпом, сильно шумящий. Когда у Агни ты жадно кидаешься, как бык на деревья, черен твой путь, о ты, со сверкающей волной пламени, о не стареющий. Пламеннозубы подняты ветром в лесу, он разносится ветром, как мчится победоносный бык в стаде, вторгаясь всей своей массой в нерушимое пространство, что неподвижно, что движется, все боится его. Даже птицы поместили тебя, Пхригу, среди людей, драгоценного как богатство, легко призываемого для людей, как хотора у Агни, как гостя избранного, как митру, то есть друга, благосклонного к небесному роду. Кого семь жертвенных ложек, кого жрецы выбирают на жертвенных праздниках хотором, лучше всех жертвующим, этого агни-посланника всех васу я почитаю подкрепляющим напитком, я прошу о сокровище. О, сын силы, даруй сегодня нам, певцам, о, великий как митра непробиваемую защиту. О, Агни, создай воспевающему тебя широту против узости. О, потомок мощи с помощью железных крепостей. Стань панцирем для воспевающего тебя, о, сверкающий. Стань щедрой защитой для щедрых. Создай, о, Агни, воспевающему тебя широту против узости. Да придет к нам быстро ранним утром Бог, богатый даром видение. Вы видите, что в этом замечательном гимне показано, какой ужасный всепожирающий огонь, вот этот лесной пожар, раздуваемый ветром, вот что такое огонь, уничтожающий, оставляющий после себя черное небытие. Но он же в жертвенном очаге есть тот, кто соединяет поэта, жреца, всех участников с Богом, с миром богов. И в этом смысле он великий податель благ. Вот величие человека, что он умеет сохранить этот огонь и дать ему направление к богам. А все остальные существа, даже птицы, боятся огня, как здесь сказано, потому что он все пожирает. Но человек настолько божествен, что он управляет жертвенным огнем и делает его средством соединения себя с божественным миром. Вот таково величие человека, но таково и величие Агни. Он сам, Агни, жрец Хотар, и бог жреца, приносящего жертву. Он посредник, покровитель дома, очага. Занятие новой территории освещалось созданием алтаря огня Гархапатхи. В Шатапатха Брахмани написано, говорят, что некто водворился Авасьяти, если он воздвиг Гархапатхи, и все те, кто воздвигали алтари огню, водворялись. То есть, чтобы обосноваться на месте, надо создать алтарь огню Гархапатхи. Почему? По мнению мира Чилиады, это превращение хаоса в космос, то есть творение мира. Но это даже не совсем так. Это не столько превращение хаоса в космос, сколько обожествление Земли. Земля из просто Земли, на которой мечутся животные и люди, повинуясь своим земным инстинктам, превращается в часть божественного бытия, становится божественной, небесной. На нее нисходят боги. Вот что такое Гархапатхи, алтарь огня. Вообще, при разжигании трех жертвенных огней, Гархапатхи – это земной огонь для людей, домашний очаг. Два других огня – это Дакшина Агни для предков и Ахавания – это восточный небесный огонь. А южный огонь для предков, а это западный огонь, Гархапатхи для людей, домашний очаг. Вот, собственно, для людей зажигается Гархапатхи, когда осваивается новая территория. Тогда она не просто захватывается, не просто аннексируется, она становится частью божественного бытия. Земля становится частью божественного бытия. Земля, как если угодно, обожается. Агни просит о даровании силы власти, Теяс, неприступный Джатаведас, знаток вед, так обращаются к Агни часто, потому что Агни – это мудрец, бессмертный, повелевающий, несущий власть, Теяс. О Агни, здесь пылай, избавляющий от всех болезней, благодаря людской благожелательности, защити кругом сегодня усадьбу Гаям нашу. Это заклинание из Атхарва Веды, 89-е, гимн 7-й мандалы. Так что Агни защищает усадьбу, а может все и сжечь, если его не почитать. Огонь – важнейший момент брачной церемонии Виваха, о чем я уже говорил, и похоронной церемонии Антьешти, где огонь – пожиратель плоти, вы помните, что кремация – это неведийские традиции, это чуть позже. В ведах, в общем, было еще трупоположение в целом, хотя уже было и кремация, но реже. Огонь – пожиратель плоти, ее переносчик, кравья вахана, переносчик плоти в небесный божественный мир. Огонь же и очищающий. В Рамаяне Сита, невеста Рамы, освобожденная из уз Раваны, проходит через огонь, свидетельствуя свою непорочность, что она не осквернена демоном Раваны. Позднее Агни ассоциирует с подвижничеством, тапосом, внутренним теплом атмана. Распространена медитация перед огнем, также и в зороастризме. Игра языков огня – это лила, игра творения мира. Ездовым животным Агни является баран. Ригведа начинается гимном Агни, а завершается гимном единения, как бы мы сказали бы, экклесии, народного собрания, образ которого тоже Агни. Автор этого гимна – Самванана, объединяющий, из семьи Ангерасов. Вот этот короткий гимн, который все же, я считаю, важно нам прочесть. Это вот последний гимн Ригведы, 10-я мандала, 191-й гимн. В нем очень важные ключевые слова – это «сам» вместе и «самана», сходный, единый. «Вместе собираешь ты, у бык, у Агни, все дары от благочестивого. Тебя зажигают на месте жертвенного возлияния. Принеси нам сокровища. Вместе сходитесь, вместе договаривайтесь, вместе пусть будут направлены ваши мысли, как некогда боги с мыслями, направленными вместе, сидели у своей доли на жертвоприношении. Единый совет, собрание единое, единая мысль, решение совместное, единый совет, я советую вам, единым возлиянием жертвую вам. Единым да будет ваш замысел, едиными ваши сердца, единой да будет ваша мысль, чтоб было у вас доброе согласие». Так что Агни, огонь, творящий жертвоприношение, творит величайшее божественное благо человеку – единство. Единство – это чаемая цель, это величайшее богатство. Богатство материальные разделяют людей, заставляют их бороться друг с другом за что угодно – за золото, за землю, за женщин, женщин за мужчин, естественно. А вот само по себе единство – это величайший дар. Это прекрасно понимали древние арии. Поэтому вся Ригведа, все ее 10 мандал завершаются вот этим гимном единству. Кстати говоря, этот гимн, он разобран на стихи заклинаний. В Атхарва-Веде они есть и в 6-й книге Атхарва-Веды, и в 5-й книге Атхарва-Веды. Это заклинание заговора на социальное согласие. Посмотрите, в Атхарва-Веде гимны 6.63, 5.64. Вот, заговор на социальное согласие. Очень важно. Социальное согласие – величайшее благо. А там, где люди в конфликте, в ссоре, в борьбе, в ненависти, понятно, где царство разделилось внутри себя, там оно не устоит. Теперь сома. Татьяна Яковлевна Елизаренко совершенно верно в своей статье о соме в Ригведе пишет: «Сома наряду с Агни и Индрой является одним из трех основных богов в Ригведе». Это так. Он на третьем месте по числу гимнов и обращений. Сома, несмотря на наше окончание женского рода, существительное мужского рода. От глагольного корня «су» – «выжимать сок из растения». Отсюда наше, кстати, слово «сок», «сочный» – это однокоренное слово с «сомой», от того же глагольного корня «су». Суффикс «ма» образует существительное. Сома у иранцев – хаома, в латинском языке – сукус, по-гречески – опос. То есть это общий древний индоевропейский субстрат. Вся девятая мандала Ригведы, это 114 гимнов, она вся посвящена только Соме. Кроме этого, ряд гимнов Соме есть в первой, восьмой и десятой мандалах Ригведы. Предполагают, что во второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой мандалах Ригведы гимны Соме были изъяты и собраны в одну девятую мандалу, потому что в девятой мандале они от разных авторов собраны. Эти гимны имеют явный богослужебный характер. Если огонь – это переносчик жертвы, и в этом смысле он бесценен для людей, то сома – это напиток бессмертия. Это то, что боги дают людям. И то, что люди, и это уже очень интересная ведическая особенность, то, что боги дают людям, то, что люди дают богам. Сому часто называют напитком бессмертия, амрита. В греческом языке амброзия, пища богов, это однокоренное слово с амритой. Это древний индоевропейский уровень понятий. До того, судя по всему, этим до Сомы было медовое питье таким ритуальным напитком. И Сома в Ригведе часто именуется медом, матху. То есть, как я уже вам объяснял, это первоначальный вот этот напиток бессмертия. Сома обычно называется павамана в Ригведе. Павамана – очищающийяся. Сома – очищающийся. Пу – это очищать, глагольный корень – очищать. Сома – очищающийся. Это намек на нечистоту, скрывающую от людей богов и изолирующую людей от богов. То есть нечистота людей, она мешает им общению с богами. А сома очищается сама и очищает тех, кто ее пьют. Автор статьи о соме в энциклопедии религий, в 12-м томе, Джоэль Брэретон, пишет, хотя Ригведа объединяет гимны, созданные для совершения различных ритуалов, центральное место Ригведе занимает литургическое собрание ритуалов Сомы. Принесение жертвы Сомой – душа и центр арийского священнодействия, указывает знаменитый нидерландский индолог Ян Гонда. Недавно, в 91-м году умерший. То есть сома – это важнейшая субстанция жертвы. Подчеркиваю, агни – это переносчик жертвы, сома – это плод жертвы. Вот скажем так, плод жертвы, плод жертвоприношения. Мы хорошо знаем из Ригведы, как готовится сома. Замачиваются стебли этого растения. Они разбухают, потом они растираются давильными камнями. Из-под этих давильных камней вытекает сок, и часто этот вытекающий сок уподобляют выходу царя с войском на войну, потому что идет война с демонами или с теми народами, которые одержимы демонами. Потом этот сок пропускают через цидилку из овечьей шерсти, то есть из такой сито из овечьей шерсти. И эта цидилка, повитра, уподобляется небу, которое именно после цидилки сома становится амритой, напитком бессмертия. Выжатый напиток разливают в деревянные сосуды, дранани. И его употребляют в завершении жертвенного ритуала. То есть сома не хранится. Его смешивают с водой, молоком, кислым молоком, взбитым ячменным зерном. До смешивания сок резкий, вяжущий, на санскрите тивара. После смешивания сома желтоватая и золотистая. А до этого она такая красноватая. Он создает себе сверкающий облик. Это цвет его, говорится в 71-м гимне 9-й мандалы. Сома благовонная, сурабхи, 97-й гимн 9-й мандалы. После смешивания сома становится вкусным, свад, и его пьют боги и люди, точнее, боги и мужи. Богини и жены не вкушают сому. Люди приносят сому в жертву богам и сами пьют ее. Именно вкушение сомы делает мужей ариями. Тот, кто не вкушает сому, не арий, Ну, а жена, я вам напомню, достигает того мира, который открывает ее муж по ведическим и вообще индийским представлениям. И, соответственно, если муж пьет сому и достигает божественных миров, его жена достигает их вместе с ним. Только для сомы употребляется, ведь в цигилке сома капает, и употребляется понятие для капель сомы. Но только для сомы капли – это инду. А вообще капли во всех смыслах – это драпса, английское drop, drops. Да? Но для сомы особая капля. Потоки сомы именуются в гимнах ревущими, мычащими, ржущими, гремящими, как гром. Это преувеличение, но это и есть результат выпитой сомы. Сома, когда ее выпивают, открывает, как говорят индийцы, действительный масштаб событий, скрытый от нас обыденностью. Мы не представляем себе того мира, в котором мы живем. Нам он кажется рутинным, неинтересным, понятным, скучным, но сома открывает вот эту божественную битву, в которой мы должны быть участниками, делает нашу жизнь исключительно полной и при этом дает нам огромные силы для этой битвы. Веды говорят о том, что сома, как и агни, порождают мир. Он, сома, породил свету солнца, этот сок, 97-й гимн, 9-й мандалы. Этот павамана, вы помните, да, очищающийся, зажег солнце вместе с сестрами, то есть звездами, 9.37.4. Сома порождает светлое пространство неба, порождает солнце в водах, 42-й гимн, 9-й мандалы. Сома связан с солнцем. Связь с Луной появляется в Индии после Вед. В Ведах ее нет. В Иране связь Хаомы с Луной неизвестна. Сома – убийца демонов. В первом же гимне 9-й мандалы Ригведы, который, в принципе, вы можете дома прочесть, так и именуется Сома – убийца демонов. Будь лучшим открывателем просторов, самым щедрым, самым лютым убийцей врагов. Тот же первый гимн 9-й мандалы Ригведы. Сома струится в цидилке, убивая демонов. 17-й гимн 9-й мандалы. К тебе приходим мы день за днем, о капля, вот это инду, в тебе наше желание. Это тоже первый гимн 9-й мандалы. Почему желание? Не потому, чтобы стать пьяным, чтобы достичь бессмертия. Часто ныне говорят ученые, что сома в ведическое время уберегала от преждевременной смерти, а ведические арии мечтали прожить 100 осеней, как вы помните, и лишь позже стало напитком бессмертия в прямом смысле этого слова. Но это не так. Достижение именно бессмертия – амриты. Это камасья камас – желание желания. Как это говорится в знаменитом 113-м гимне 9-й мандалы Ригведы, автор Кашьяпа, сын Маричи. Этот гимн, кстати говоря, слово «камасья камас», естественно, «кама» – желание, как половое желание, как страстное желание. Вот это желание бессмертия, помните Камасутру, желание бессмертия, оно приравнивается вот к этому страстному половому чувству, которое известно вот как величайшее из земных плотских желаний человека. Вот такое же желание бессмертия. И вот послушаем сейчас, это 6-11 стихи 113-го гимна 9-й мандалы, где, может быть, лучше, чем где-либо в другом месте Ригведы, описывается инобытие. И оно связано, конечно, с сомой. Именно сома открывает это. Значит, вы помните, павамана очищающийся. Где брахман, о павамана, ведя метрическую речь, с давильным камнем в руке, чувствует себя великим у сомы, с помощью сомы возрождая блаженство, для Индры, о капля, растекайся вокруг. Этот образ для Индры, о капля, растекайся вокруг, он будет, ну, если угодно, рефреном. Я его поэтому буду опускать из экономии времени. Но почему для Индры? Потому что Индра, выпив Сому, как мы сейчас это увидим, он победил Вритру и освободил Сому. Вот здесь такая удивительная связь. И поэтому не было бы победы Индры благодаря Соме, совершенной над Вритрой, не было бы всего этого божественного, фантастического бытия, которое открыто человеком. А сейчас оно откроется нам. Значит, где немеркнущий свет, в том мире, где помещено солнце, туда помести меня, Павамана, в бессмертный, нерушимый мир, где царь, сын Вивасвата, то есть Ману, где замкнутое пространство неба, где те юные воды, там сделай меня бессмертным, где странствие по своей воле, по троякому небосводу, по троякому небу небо, где миры полные света, там сделай меня бессмертным, где желания и страсти, где высшее место солнца, где пища для умерших и насыщение, там сделай меня бессмертным, где пребывают радость и веселье, веселость и увеселение, где сбывшиеся желания желаний, там сделай меня бессмертным, для Индры, о капля, растекайся вокруг. Столь же удивительный гимн обретения бессмертия автор Прагатха из рода Канвов. Это 48-й гимн 8-й Мандалы Веды, и я его тоже вам прочту. Он очень важен, очень важен. «Я приобщился к сладостному напитку жизни, мудрый, к тому, кто доброжелателен, кто лучше всех находит широкий выход, кому все боги и смертные сходятся вместе, называя его медом». Понятно, это Сома. «Когда ты проник внутрь, ты становишься безграничностью, тем, кто отводит божественную немилость. О, сок Сомы, радуясь дружбе Индры, пусть последуешь ты за богатствами, как послушная лошадь задышла. Мы выпили Сому, мы стали бессмертными. Мы пришли к свету, мы нашли богов. Что может нам сделать теперь недоброжелательность? И что злоба смертного, о бессмертном? Будь на благо нашему сердцу, когда ты выпит, о сок Сомы, милость его, о Сома, как отец к сыну, внимательный, как друг по отношению к другу. О ты, чья хвала широко раздается, продли нам срок жизни, о Сома, чтобы мы жили». То есть, чтобы мы жили здесь полную жизнь, а потом обрели бессмертие. И обратите внимание, эти образы, как друг к другу, как отец к сыну, вот это социальное единство, вот эта дружба настоящая, объединяющая людей. «Выпиты эти славные соки Сомы, уносящие вширь, как ремни колесницу вы связали меня в суставах, да предохранят меня эти соки Сомы от того, чтобы не подскользнулась нога. И да удержат они меня от перелома, как огонь, добытый трением, зажги меня, дай нам озарение, сделай нам лучше. Да, это ведь только в опьянении тобою, Сома, я кажусь себе будто бы богатым, иди вперед к процветанию. Ревностным духом мы хотим приобщиться к твоему выжатому соку, как сын к отчему богатству. О, Сома, царь! Продли нам сроки жизни, как солнце вешние дни. О, Сома, царь, помилуй нас на счастье. Тебе мы посвятили себя, знай это. Играет сила действия и страсть. О, сок Сомы, не выдай нас на потеху врагу. Ведь так, как ты, Сома, защитник нашего тела, ты осел в каждом члене его, о ты со взглядом героя. Если мы обрушим твои обеты, прости нас, как добрый друг, о Бог, ради всего лучшего. Я хочу соединиться с мягкосердечным другом, который, когда выпьет, пусть не причинит мне вреда, о правящий буланными конями. Этот Сома, который вложен в нас, ради него я иду к Индре, чтобы продлить срок жизни. Вот исчезли недомогания, болезни, в бегство обратились силы тьмы, они испугались, в нас поднялся Сома, крепчающий, мы пришли туда, где продлевают сроки жизни. О отцы, тот сок Сомы, который выпит сердцем, бессмертный, вошел в смертных. Этого Сому мы хотим почтить жертвенным возлиянием, да будем мы в его милости, в благоволении. Ты, Сома, находясь в согласии с отцами, простерся вдоль неба и земли. Это тебя мы хотим почтить жертвенным возлиянием, да будем мы повелителями богатства. О защитники боги, заступитесь за нас! Да не овладеет нами ни сон, ни праздная речь. Мы всегда милые для Сомы, хотим провозгласить жертвенную раздачу, чтобы иметь прекрасных мужей. Ты нам, Сома, повсюду, будь наделителем жизненной силы. Ты войди в нас, создавая солнечный свет. О, ты со взглядом героя! Ты нас, сок Сомы, единодушный, со своими помощниками, защити также сзади и спереди. Вот таков этот гимн. Когда ты, Сома, проник внутрь, становишься безграничностью, говорится в этом гимне. Да? Вот это очень важно. Становишься адити, безграничностью. Люди, ограниченные жизненным сроком, подверженные смерти, ограниченные в своих силах, естественно, в своем уме, они становятся безграничностью благодаря Соме, благодаря Богу, вошедшему в человека. Как указывает Мирча Илиады, Сома дает чувство общности с богами и даже чувство принадлежности к божественному миру, дает уверенность в бессмертии. Состояние выпившего Сома определяется глаголом «мад» – опьяняться, радостно воодушевляться. Сам Сома, опьяняясь, возбуждается, как бык, радуется среди богов. Он увеличивается, возрастает. Действие Сомы было практически мгновенным. Оно в гимнах описано с использованием аориста. То есть выпил Сому, и тут же вот ты испытываешь это состояние. В этом смысле Сома как-то удивительно корреспондирует с Дионисом. И, возможно, между ними, между этими образами есть некая связь, еще пока не выясненная исследователями. На самом деле, очень похоже. Дионисийская мистерия и выпитый сок Сомы при всей своей различности очень близки. Вспомните описание мистериальное у Эпикура в Вакханках, и они очень похожи на гимны Ригведы. Очень интересно в этом смысле 119-й гимн 10-й мандалы, знаменитый гимн, о котором много написано. Его автор Лаба буквально перепел, Лаба Аиндра, или перепел Индры, можно так перевести. Как говорит Мирча Илиады, кто говорит в этом знаменитом гимне «Бог или экстатик», только что испивший священный напиток, не вполне понятно. Но, разумеется, Луи Рену говорит, кажется, этот гимн должен быть вложен в уста бога Агни, когда во время жертвоприношения он будет спрошен поэтом рассказать об ощущениях от принятия священного напитка. Но, опять же, бог ли, человек ли, мы не знаем. А гимн прочесть можем. И этот гимн обязательно прочтем. Это один из замечательных гимнов. Кстати, у меня просто нет под рукой, но лучший перевод Бешема этого гимна, которого замечательной книги и чудо, которым была Илья. Но я прочту перевод Татьяны Яковлевны Ильи Лизаренковой. Опять же, здесь есть рефрен «Не напился ли я собы?» Я этот рефрен опускаю. Только в первом и последнем стихе я его приведу. «Так вот, так у меня на душе. Я хотел бы добыть быка и коня. Не напился ли я собы? Как ветры буйные понесли меня вверх выпитое. Понесли меня вверх выпитые соки сомы, как быстрые кони колесницу. Ко мне приблизилась молитва, как мычащая корова к любимому сыну. Молитва. Я как плотник кузов повозки поворачиваю кругом молитву в своем сердце. Недостойными даже взгляда показались мне пять народов. Обе половины вселенной ничто против одного моего крыла. Ростом я превзошел небо, превзошел эту великую землю. Ну-ка, положу я эту землю там или тут. Поколочу я быстренько землю там или тут. На небе одно мое крыло, другое поволок я внизу. Я великий-великий, я поднялся до туч. Отбываю хорошо оснащенный дом, везя богам жертвоприношение. Не напился ли я сомы? Вот такой гимн удивительный, который говорит нам об ощущении человека, выпившего сому. Он входит в мир богов. Он становится одним из них. Он приносит им жертвоприношение. Вся земля, все ее народы ничтожны. Это превознесенность. Удивительно отражена в этом гимне. Индра обретает силу благодаря соме, которого ему приготовили жрецы. То есть участь людей в космогонии очень велика. Выжимайте сому для Индры, постоянное обращение к жрецам Атхварью в Ригведе. От сомы в Индре также возрастает и желание щедро одаривать. Чтобы победить Вритру, Индра выпил три озера Сомы, это 29-й гимн 5-й мандалы Ригведы, приготовленные для него людьми. В этом гимне Гауривити Шакти пишет: «Для убийства Вритры Индра выпил у Мануса выжатую Сому, три озера сразу». То есть люди способствовали победе Индры над Вритрой благодаря выжатому соку Сомы. Сома – бог, освобожденный Индрой, и Сома – жертвенное возлияние соединяются. Бог и жертвенная жидкость – одно и то же. Можно сказать, что Сома – это кровь богов, именно богов. Не всех божественных существ, а именно богов, девов. Он направляет цели действия богов и людей – дакша садхана. То есть сома указывает истинные действия, не бессмысленную суету, а истинные действия, которые нужны людям для достижения полного счастья. В этом смысле характерная история о освобождении коров и богатств в знаменитом гимне о Пане. Панаях – это демоны-скупцы, которые спрятали коров и богатства. Но на самом деле понятно, что коровы и богатства – это люди, это люди. Это люди, которые спрятаны в скале демонами-скупцами. И приходит собака Индра, Сарама, и говорит, чтобы их отпустили. Такой диалог интересный, это 108-й гимн 10-й мандалы. Демоны не хотят, но в итоге освободителями будут Индра и Риши, то есть мудрецы, выпившие сому. Пещера в скале и демон, ее персонализирующий, Вала, разламывается Брихаспати, господином молитвы, и Ангирасами своим пением, или Индрой своим ударом. благодаря соме, потому что они запрягают желтоватого пламенного, прежде чем победить вот этих демонов и освободить коров людей из пещеры. Такой тоже ведический образ вот есть, его обычно понимают впрямую как коров, но понятно, что речь идет не о коровах, говорят здесь, а о людях говорят здесь. Если вы внимательно прочтете 108-й гимн, вы это почувствуете, но у меня сейчас уже нет времени его читать. Еще одна проблема – это растение, из которого добывается сома. Это растение винуется амцу, анчу в индоиранское время и анхас в индоевропейское время, до индоиранское. Это растение как раз и даёт красноватый сок при выжимке. Что это за растение? Его в ведах именуют Мауджавата, от горы Муджават, на которой она якобы растет. 34-й гимн, 10-й мандал и 1-й стих. Иранская хаома также растет в горах. Многократно об этом говорится в 10-й ясне, в 9-м яште, в 17-м стихе и в других местах. Но гора равна небу. Сравните, шумерская гора небес и земли. То есть она где-то находится в горных небесных локализациях. В 82-м гимне 9-й мандала говорит, что сома прорастает из пупа земли в горах. То есть это, безусловно, горное растение, но оно символизирует это горное растение, небесную субстанцию. В 68-м году ученый такой Уосон в специальном книге «Soma – Divine Mushroom of Immortality», изданной в Нью-Йорке, сказал, что сома – это мухомор. И даже более того, сома – это моча людей, съевших мухоморы. Действительно, в Ригведе есть одно такое странное место, где говорится о соме как о напитке бессмертия, но говорится и о мочащихся мужах. Это 9.74, стихи 4.5. Но вот можно даже этот маленький кусочек прочесть, чтобы вы сами решили, можно ли так сказать или нет. Скорее всего, речь идет о соме как о дожде здесь, а вовсе не о соме, как о моче после съеденных мухоморов. Но скажем, что моча после съеденных мухоморов действительно используется как такое особое средство возбуждения и галлюцинаций во многих шаманских трансах. Это действительно есть. Именно об этом Уосон писал. Но, скорее всего, в данном случае это не так. Значит, читаю этот кусочек. Он довольно темный. Наделенное жизнью облако доится жиром, молоком, рождается пуп закона, напиток бессмертия. Объединенные вместе с прекрасными дарами, они радуются ему. Набухающие мужи мочатся вниз этим спешащим. Скорее всего, это речь идет о дожде в данном случае. Но вот именно этот использовал кусочек. «Взревел стебель, сопровождаемый волной, где человек он делает набухшим бурдюк, привлекающий богов. Он влагает в лоно Адити зародыша, благодаря которому мы получаем продолжение рода». Вот эти последние слова тоже очень важны, они уже не имеют никакого отношения к мухоморам, но сома влагает в лоно Адити, то есть беспредельного зародыша, в котором мы получаем продолжение рода. Значит, смотрите, каждый человек, если он рождается и существует в мире ритуала и употребляет сому, он своих потомков рождает в мир Адити, в мир бессмертия, делает их людей бессмертными. Вот такова тоже роль сомы. Но чаще всего ученые сходятся на том, что та самая сома, о которой говорится в Ригведе, это эфедра. Ее более 40 разновидностей, это разные кустарники от 50 до 400 сантиметров высотой с древенистым стволом и множеством переплетающихся веточек без листьев, состоящих из сочленений. Его именуют у нас хвойником двухколосковым. а мелкие разновидности традиционно именуют кузьмичевой травой, степной малиной, составной елью его именуют в Европе. Во многих индийских, иранских и дардских языках название эфедра восходит к слову «сома». Эфедру до сих пор используют парсы Ирана для приготовления зороастриц, для приготовления вот своего ритуального напитка. Так что, по всей видимости, это действительно эфедра. Эфедра не вызывает галлюцинаций, но она вызывает, у нее будет условно мощный лечебный эффект. А что касается галлюцинаций, то, по всей видимости, это никакие не галлюцинации, а это религиозные переживания, которые характерны для принятия сомы как религиозного, как священного напитка, как ритуального напитка, а не просто как лекарство. Вот тогда в эти переживания, эти невероятные ощущения возникают. Они возникают скорее в мире духа, нежели в мире фармацевтики. Позднее для ритуала сомы использовали различные растения, это не так важно. Когда сегодня в Южной Индии проводится ритуал самаяджны, используется растение самалатха, добываемое как безлистная виноградная лоза, сома creeper по-английски. Сома не была алкогольным напитком, в ней не происходило ферментации, она немедленно выпивалась. Она готовилась на рассвете и должна была быть выпита до полудня. То есть она не могла перебродить. И сом противопоставляется в Ригведе Сури обычному алкогольному напитку, который осуждается, его употребление осуждается. Вы помните, в 86-м гимне 7-й мандалы, в покаянном гимне Варуни говорится, что мой грех вызван сурой или гневом, или игральными костями, или неразумием. Сома же вызывает очень положительные эмоции, но она могла и убить человека, или повредить ему, если люди ее употребляли без должного почтения, без должного понимания, без религиозного переживания. Выпитые, они буянят в сердце, словно пьяницы в тяжелом опьянении от суры. «Дурмадасо насураям», говорится во втором гимне 8-й мандалы. «Не убей вспышкой у нас в сердце», просит поэт в 79-м гимне 8-й мандалы. Сома целительна. Все, что больное, он исцеляет. Слепой благодаря ему прозревает. У кого ноги плети, приходит движение. 8.79. Он помогает слепому и хромому. 10.25. Сома амивахан, убивающий болезни. Сома – это свет, вдохновляющий поэтов. Она зажигает поэтов. Это 9.95. Гимны и стихи о соме за пределами 9-й мандалы, пишет Татьяна Яковлевна Елизаренкова, с ритуалом непосредственно не связаны. Речь там идет о соме боге, а не о соме растений. Хотя бог этот охарактеризован весьма слабо и напоминает то Инду, то какого-либо другого бога. Если сому называют иногда убийцей Вритры или упоминают его в связи с открыванием пещеры с коровами, то здесь имеет место перенос на сому героических деяний Индры и ничего более. Но это не так. Это не так. Без сомы Индра не смог бы совершить своих деяний. Это много раз подчеркивается в Ригведе. Никакого переноса нет. Есть совместное действие. Вритру убивает Индра, напившийся сомы. Индра вместе с Агни и Сомой. Также и освобождает из пещеры коров или людей, или тоже Индра, благодаря вот этому золотому напитку сомы. В Ригведе в 100-м гимне рассказывается о том, что сому похитил со скалы, с вершины Сану, издалека Парватах, с неба орел Шьена, по просьбе Ману для Индры. То есть люди просили некого орла похитить откуда-то из небесного, из высшего, из далекого мира, ну, похитить именно, а не просто собрать там на скалах растущий кустарник, похитить Сому для Индры. Это описано очень драматически в сотой гимне восьмой мандалы. «Мчась со скоростью мысли, он, орел, прорвался сквозь железную крепость, попав на небо, и принес Сому громовержцу», то есть Индре. «В орла стрелял опять же человек, стрелок Кришану, но выбил у орла только одно маховое перо». В 27-м гимне 4-й мандалы Вамадева, Риша Вамадева, описывает подробно это, вот этот поединок и похищение Сомы. «Боги пытались добыть Сому с того света. Сома была там. Девы послали Гаятри, стихотворный размер, говоря: принеси Сому». Это Майтрайяния Самхита. То же самое Айтарея Брахмана. Важно то, что, смотрите, если в Ригведе Сому похищает орел, то позднее Сому похищает поэзия, Сому похищает поэтический размер Гаятри и приносит ее Индре. То есть орел это, по всей видимости, ну, некий такой символический образ. А вот 27-й гимн 4-й мандалы. Сома рассказывает о себе. «Находясь еще в утробе матери, я знал все последовательные поколения этих богов. 100 железных крепостей стерегли меня. Тут орел. Я быстро улетел. Ведь он унес меня не против желания. Я превосходил его расторопностью и мужеством. Тут Пурамадхи оставил Арати, и он обогнал ветры, умножив свою силу. Когда орел шумом рванулся с неба вниз, или когда ветры оттуда унесли Пурамадхи, когда на него отпустил тетиву стрелок Кришану, беспокойный мыслью, то прямо летящий орел понес его, Сому, с высокой вершины к сторонникам Индры, как Пхуджу. Тут между небом и землей отлетело это маховое перо у этой птицы, промчавшейся своим путем. Пусть же светлая чаша, смешанная с молоком, бьющий через край чистый сок Сомы, преподнесенный от хварью лучший мед, щедрый Индра предназначен для опьянения, для питья, герой предназначен для опьянения, для питья». Вот такой гимн о похищении Сомы. Поистине, говорится уже в более позднем тексте, ну, брахманическом тексте, Капиштхала Кали Самхита, поистине для всех принесен этот Сома, для людей, для предков, для богов. Это питье бессмертия. В Айтарее Брахмане боги сказали Гаятри, то есть стихотворному размеру, принеси ты, царя Сому, для нас. В эпосе, более позднем, чем брахманы, этого уже не понимали, и рассказывало, что Гаруда, то есть птица Гаруда, орел Гаруда, похитил Сому у Индры на небе. То есть смысл того, что Сома похищается для богов и людей, и дает им всем силы победить демонов вот этой косности в Ритру и пребывать вот всем вместе в божественном единстве, вот это уже забылось. Интересно, что в «Младшей Эдде» Снорри Струлсон описывает очень похожий образ, значит, это, естественно, нордическое, да, предание, что Один, приняв облик змеи, проник на гору Хиндбьорг, где великан Гутунг прятал мед поэзии, полученный от гномов как откуп за убийство его отца Фьялара, за отца Гутунга. Один очаровал хранительницу меда, дочь Гутунга, деву-великаншу Гунлёд, провел с ней 3 дня и с ее согласия в 3 глотка выпил весь мед и, приняв облик Алла, улетел к себе в Асгард. Но Гуттунг тоже принял облик Алла и настигал Одина. Тогда Один успел большую часть меда выплюнуть в чашу, а меньшую от страха выпустил через задний проход. Тем медом, который выплюнув в чашу, пользуются истинные поэты, заключает Снорри Струлсон, а медом, который вышел через задний проход, пользуются бесталанные рифмоплеты. Безусловно, в этом предании есть зерно того памяти о Соме. Но все остальное, понятно, это уже домысел самого Снорри Струлсона. Что же касается самой Сомы, то в Ригведе об этом очень ясно сказано в начале 72-го гимна, 6-й мандалы. «О Индра Сома, велико это наше величие, наше человеческое. Вы двое совершили первые великие деяния. Вы нашли солнце, вы нашли небесный свет, вы уничтожили весь мрак и хулителей». Вы видите, что Индра, Сома вместе, от никто никого не замещает. Они – это величие людей, потому что они уничтожили мрак и хулителей. То есть это демонов, это демонических людей, это вритру. Они сделали людей богоподобными. И как заключает свой раздел о Соме мир Челиада в истории религиозных идей, ощущение полноты и красоты бытия в сообществе богов долго увлекало индийскую духовность, уже после того, как исчез этот изначальный напиток. Предпринимались попытки достичь подобного состояния с помощью иных средств – аскетизма, оргиастического экстаза, созерцание, техники йоги, мистического посвящения. Но ведическая традиция, хотя говорит о Соме так много, хранит тайну Сомы до сего дня. Агни и Сома, которые делают человека божественным. Вот в чем смысл этих двух великих богов.